Кафе «Домино». Татьяна пела на эстраде кафе «Домино». Романс был грустный, не праздничный, о любви и разлуке. Она увидела Олега Леонидова, застывшего на пороге, и лицо ее стало радостным и нежным.